В книге пророка Иеремии, в главе 1, стихе 5, мы читаем о том, что Бог от рождения призвал Иеремию в пророки. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Но Иеремия очень боялся говорить от лица Господа. «Я не умею говорить, ибо я еще молод». Бог, однако, настаивал: «Я вложил слова мои в уста твои». Он укрепил Иеремию, и, как мы знаем, Иеремия стал одним из величайших пророков Иудеи во времена духовного упадка в стране. Бог приказал Иеремии совершить несколько трудных поступков, которые послужили бы иллюстрацией к откровению, данному Богом Израилю. То, что мы говорим здесь об Иеремии, мы могли бы с тем же успехом сказать и о других пророках и глашатаях благой вести. К той же задаче призывал своих учеников Иисус: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Деяния апостолов 1:8. В Новом Завете мы видим много примеров тому, как Иисус и его ученики свидетельствовали о Евангелии. В 4 главе Евангелия от Иоанна мы видим, как Иисус объясняет Слово Божье самарянке и приводит ее к вере в Бога. В главе 8 книги Деяний апостолов описывается, как Филипп объясняет 53 главу Исаии эфиопскому евнуху и затем крестит его после того, как тот заявляет, что он уверовал во Христа. Далее, в главе 10 книги Деяний апостолов мы видим, как Петр свидетельствует Корнилию, римскому сотнику, и приводит его и всех его домашних к вере в Господа. Апостол Павел свидетельствовал многим, Сергию Павлу, проконсулу его страны, который поверил свидетельству Павла об Иисусе и был спасен, римским стражникам и правителям, правителю Фесту, правителю Феликсу, царю Агриппе и всему дому Кесареву и даже правителю Рима. Бог сказал о Павле, что он будет свидетелем людям из всех слоев общества. «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за меня». Деяния апостолов 9:15-16. Позднее Бог сказал Павлу: «Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Таким образом, Павел был призван свидетельствовать большим и малым об Иисусе Христе и о благой вести, о спасении через веру. Подобно и Иеремии, и другим пророкам, Павлу суждено было пройти через жестокие испытания и страдания. Некоторые из этих страданий, описанные самим Павлом, 2 Коринфянам 11 глава, представляют из себя внушительный список. Христос предсказал Павлу, что ему придется немало пострадать. Однако он пообещал своему слуге защиту во всех этих страданиях. Павлу действительно неоднократно удавалось избежать смерти при обстоятельствах, когда смерть казалась неминуемой. «Избавляя тебя от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Христос также сказал Павлу, какие результаты принесет его свидетельство: «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Деяния апостолов 26:18. Нельзя на основании Писания сказать, что эти Божьи свидетели были бесстрашными. И сегодня ученикам Христа нелегко говорить о Боге и о Его спасении с неверующими. Однако этот страх перед людьми не должен служить препятствием для нашего свидетельства об Иисусе Христе. Да, наши свидетельства будут отвергать, над нами будут смеяться. И не только смеяться, но что-нибудь еще хуже. Но мы, как ученики, должны помнить об обнадеживающем примере самого Господа Иисуса Христа и Его первых учеников, а также о примерах из жизни библейских героев и героев веры наших дней, пожертвовавших собою ради Христа и Евангелия. Давайте послушаем, что говорит великий апостол, призывая других свидетельствовать о Христе. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Он также говорит об этом в стихе 14, 2 Коринфянам 5 главы. «Ибо любовь Христова объемлет нас, потому что для множества людей в дни Христа Его любовь была очевидной. И сегодня Он посылает нас по всему свету, животворящей и преобразующей жизни благой вести». У апостола Павла было много учеников, и одним из них был молодой Тимофей, его духовный сын. Он много работал с ним, чтобы помочь ему стать совершенным учеником, таким, каким описывает истинного ученика Писания. Тимофей отличался застенчивостью, когда дело касалось свидетельства или проповеди, и Павел его ободрял. «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Проповедуй слово, настой во время и не во время». 2 Тимофею 1:7-4:2. Павел напомнил Тимофею, что Бог поможет ему, как он помог Павлу, который смог в конце своей жизни сказать: «Подвигом добрым я подвязался, хищение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». 2 Тимофею 4:7. Павел также говорит о церквях, которые с большим успехом свидетельствовали о Христе. Замечательным было свидетельство одной из них, Фессалоникийской церкви. «И вы сделались подражателями нам и Господу, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». 1 Фессалоникийцам 1:7-8. Павел также отозвался с похвалой о церкви в Риме: «Вера ваша возвещается в мире». К Римлянам 1:8. Да, каждый ученик и каждая поместная церковь несет ответственность за то, чтобы найти время и подготовить обстоятельства для того, чтобы выступать как Христовые свидетели перед всем миром и научить все народы. Если мы, Христовы ученики, будем следовать примеру Божьих святых мужей, живших до нас и бывших воистину послами Господа Иисуса Христа в мире, наши церкви, наполнится не только членами, но и настоящими учениками, которые, оставив все, последуют за Господом Иисусом Христом и будут жить по Его заветам, исполняя цель, предусмотренную Богом для всего человечества.